Глава 10. Кали сидела за столом у себя в комнате, не обращая внимания на стук в дверь. Она продолжала вглядываться в монитор, пытаясь отыскать смысл в показаниях, снятых с усилителей Джиллиан. После того, что произошло в столовой, обязательно разразится скандал. В течение ближайших дней все будут требовать отчетов. Они будут ждать, что Кали объяснит им случившееся, а также то, почему никто не смог этого предугадать. Но пока она не смогла отыскать никаких объяснений, даже для себя. В дверь снова постучали, на этот раз более настойчиво. «Открыть дверь», — сказала она, не вставая. Она ожидала увидеть Хэндала, но это оказался Джиро. Он был одет по случаю в синюю рубашку с длинным рукавом и широкие черные брюки. В одной руке он держал бутылку вина и штопор, в другой — пару высоких бокалов. «Слышал, у тебя выдался трудный день», — сказал он. «Решил, что тебе не помешает выпить». Она уже собиралась сказать ему, чтобы он пришел попозже, но в последнюю секунду утвердительно кивнула. Он шагнул в комнату, махнув бутылкой рядом с управляющей панелью, чтобы дверь закрылась за ним. Поставив бокалы на стол, он взялся за штопор. «Есть идеи насчет случившегося?» – спросил он, выдергивая пробку из бутылки с характерным хлопком. Дальше должна была последовать бесконечная череда расспросов. «Я совершенно не хочу сейчас говорить о работе», – ответила она, поднимаясь из-за стола и пересекая комнату, пока он разливал вино. «Как пожелает моя леди», – подмигнул он ей, протягивая бокал. Кали сделала маленький глоточек, позволив богатому букету вина разлиться по ее языку. Она уловила аромат фруктов, но привкус показался ей более земляным, нежели сладким. «Неплохое вино», – сказала она, делая глоток побольше. «Я купил эту бутылку, когда последний раз летал на Элизиум. Думал, что это поможет моему боссу расслабиться». «Это может хорошо меня расслабить», – признала она, допив свое вино, и протянула ему бокал, чтобы он наполнил его снова. «Теперь, когда бутылка открыта, не пропадать же вино». Джиро послушно наполнил ее бокал. Когда он повернулся, чтобы поставить бутылку на столик, Кали наклонилась к нему и быстро поцеловала. В ответ он обвил рукой ее талию и притянул к себе так, что их губы плотно прижались друг к другу. «Я и не думал, что эта штука подействует так скоро», – рассмеялся он. «Что поделать? Я быстро учусь», – ответила она, ловко расстегивая верхние пуговицы его рубашки свободной рукой. «Говорят, вину надо дать подышать, прежде чем пить его», – шепнул он, вдыхая аромат ее уха. «Согласна», – ответила она, поставив бокал на столик и обвела ногами его вокруг талии. Он подхватил ее и понес на кровать. Их страсть длилась недолго. Кали задала темп, быстрый и яростный, пытаясь прогнать стресс и напряжение этого дня, а Джиро с радостью следовал за ней. Когда все было кончено, они так и лежали, обнявшись поверх простыней, переводя дыхание. Их обнаженные тела блестели от пота. «А ты умеешь вызвать у девушки жажду?» – выдохнула она. Поняв намек, Джиро высвободился из ее объятий и скатился с кровати. Через пару секунд он вернулся с вином. «Теперь ты готова поговорить?» – спросил он, протягивая ей бокал и забираясь обратно в постель рядом с ней. «Тебе может стать легче, если выговоришься». «Меня там даже не было», – напомнила она, плотнее прижимаясь к нему с бокалом в руке. «Я узнала обо всем с чужих слов. Ты разговаривала с Хэндалом?» Он говорил, а его пальцы пробегали по ее плечам и шее. От этих нежных прикосновений у нее по коже бежали мурашки удовольствия. «У него не было времени. Мы с ним перекинулись буквально парой слов». «Значит, ты знаешь больше, чем я. Так что же произошло?» «Джиллиан перевернула всю столовую вверх дном», — просто ответила она. «Хэндалу пришлось вырубить ее шокером. Как думаешь, с чего это началось? Что ее спровоцировало?» «Мы думаем...» Ник дразнил ее. Джиро тряхнул головой. «Все время ищет неприятностей, так ведь?» На этот раз он нашел их в полной мере. Хэндалл полагает, что Джиллиан отшвырнула его на 20 футов. «Он пострадал?» «Немного помят, ничего серьезного». «Хорошо», — ответил Джиро, но прозвучало это как автоматический, безразличный ответ. «Ты уже проверяла показатели Джиллиан?» Кали кивнула. Альфа-волны начали расти на следующий день после визита Грейсона. Они совершенно выбиваются из нормы. Ты знаешь, что могло вызвать такое увеличение? Что-то в его тоне заставило Кали поежиться. Он казался более взволнованным, нежели обеспокоенным. «Без понятия», — признала она. После секундного колебания она добавила. «Хендл сказал, что она создала сингулярность». «Боже!» — в изумлении выдохнул он. «Это невероятно!» Она резко села, сбросив его ласкающую руку с плеча, и пристально поглядела на него, лежащего на кровати. «Что с тобой?» — резко спросила она. «Ты говоришь так, будто рад тому, что случилось». «Это весьма впечатляющее событие», — признал он, без малейшего намека на смущение или извинение. «Девочка без всякой специальной подготовки применяет одно из наиболее сложных и сильных биотических способностей? Черт, я знал, что в ней есть потенциал, но даже не мог предположить что-либо подобное». «Ты хоть понимаешь, какой кошмарный общественный резонанс для Академии это вызовет?» «Пусть об этом беспокоится дирекция», — ответил он. «Мы должны смотреть на это как на открывшуюся возможность. Мы всегда задавались вопросом, на что будет способна Джиллиан, когда войдет в силу. Это может быть тем самым прорывом, которого мы ждали». Кали бросила на него сердитый взгляд, а потом поняла, что он просто говорит, не кривя душой. И лишь произнес вслух мысль, которая успела посетить и ее. Она волновалась за Джиллиан, конечно же, но как ученый, она уже пыталась прикинуть, что это может значить для их исследования. Она перестала хмуриться и сделала еще один глоток, прежде чем улечься обратно и прижаться к голой груди Джира. Она не могла злиться на него только из-за того, что он был с нею честен. Он испытывал настоящую страсть к своей работе, все еще юный и импульсивный. Однако люди, находящиеся у руля Академии Гриссома, были старше и мудрее. «Не очень-то обольщайся», — предостерегла она. «После того, что произошло, дирекция наверняка решит, что ее слишком опасно оставлять в программе. Ты ведь не позволишь им вышвырнуть ее, да? Она же только-только начала делать успехи». «Джиллиан не единственная в проекте восхождения. На этот раз нам повезло, но при следующем ее взрыве кто-то может серьезно пострадать или погибнуть». «Именно поэтому мы не можем ее отпускать», — настаивал Джиро. «Где еще она сможет получить всю необходимую помощь? Кто еще сможет научить ее контролировать ее силу? Ее отец может себе позволить нанять для нее частных учителей биотиков», — парировала Кали. «Мы оба знаем, что это не одно и то же», — ответил он, слегка повысив голос. «У них не будет оборудования и ресурсов, которые есть у нас здесь. Меня тебе убеждать не нужно. Не я буду принимать это решение. Все в руках дирекции и ее отца». «Грейсон захочет оставить ее в программе», — ответил он с абсолютной уверенностью. «Быть может, он сделает еще одно пожертвование, чтобы убедить совет попечителей оставить ее». «Дело тут не только в деньгах. Ты можешь поговорить с комиссией», — продолжал он, не желая оставлять эту тему. «Скажи им, что проекту восхождения нужна Джиллиан. Ее показатели настолько опережают всех остальных детей, что кажется, будто она и не человек вовсе. Мы должны изучать ее. Если мы сможем установить источник ее силы, то можем вывести людей-биотиков на такие горизонты, которые нам даже не снились». Кали медлила с ответом. В какой-то степени все, что он сказал, было правдой. Но Джиллиан была не просто подопытным образцом, не просто набором чисел и графиков. Она была человеком, маленькой девочкой с нарушением психического развития. И Кали вовсе не чувствовала уверенности в том, что дальнейшее участие в программе однозначно пошло бы ей на пользу. «Я поговорю с комиссией». Все-таки пообещала она, тщательно подбирая слова. «Но я не могу обещать, какими будут мои рекомендации. К тому же, они могут просто не послушать меня». «Ты всегда можешь заставить своего отца поговорить с ними», — сказал он с кривой ухмылкой. «Думаю, его они послушают. Они же ведь назвали эту школу его именем». «Я не собираюсь впутывать сюда отца», — холодно сказала она тоном, не терпящим возражений. Несколько минут они лежали молча, потом Джиро заговорил снова, все еще не желая оставлять тему Джиллиан. Я слышал, они поместили ее в изолятор. Лишь на несколько дней Хендел подумал, что так будет безопаснее, пока он не разберется со всем этим. Повисла еще одна долгая пауза, которую снова прервал Джиро. Она, скорее всего, напугана, я бы хотел повидать ее. Это была противоположная сторона натуры Джиро. Сострадательный молодой человек, который беспокоился о настроении 12-летней девочки больше, чем о своих исследованиях. Кали развернулась и поцеловала его в грудь. «Она обрадуется. Можешь пойти завтра. Я сделаю тебе пропуск». На следующее утро Кали проснулась тяжелой от выпитого вина головой. Джиро уже ушел, и, глянув на часы, она с ужасом поняла, что проспала на целый час. «Ты точно стареешь, если после полбутылки вина уже не слышишь будильника», — думала она, медленно выползая из кровати. Только тут она заметила записку на столике, прижатую пустой бутылкой. Прижимая пальцы к пульсирующим вискам, она наклонилась вперед, чтобы прочитать ее. «Пошел навестить Джиллиан. Выключил твой будильник. Тебе не помешает поспать. Джи». К тому времени, как она приняла душ и переоделась, остатки похмелья улетучились из ее головы. Она желала поговорить с Джиллиан, не вспомнить ли та что-нибудь. Но сначала ей нужно было проведать Хендела. Она еще раз взглянула на часы. Сейчас он должен быть уже у себя в кабинете.